и сразу заговорила смиренно благоразумным тоном. «Ах, значит, ты не предупредила? Тебя ждут на авеню Ван Дейк? В таком случае, детка, не надо ничего нарушать. Так оно лучше. Особенно на следующий день после приезда. Как это я не сообразила? Придешь в другой раз. Слушай-ка, я приготовлю тебе матлот из телятины. Ты его всегда любила». Тетя ничуть не переменилась. Как только возникала угроза скандала, она тут же стушевывалась. Вчера она осмелилась пересечь гостиную, где меня подвергли остракизму все в нашей семье, и приблизиться ко мне. Для нее это был настоящий бунт, и должно было пройти немало времени, чтобы она решилась на новый, столь же дерзкий шаг. «Нелегко мне будет, — подумала я, — добыть от нее сведения, за которыми я пришла. Однако я была полна решимости, тем более что терпение и времени мне не занимать стать». Я мужественно выстояла под градом вопросов. Ведь мне было что порассказать. Но сама тетя Луиза избегала любого разговора, который мог хотя бы косвенно коснуться нашей семьи. Она-то не забыла, что лучше не вступать со мной на эту опасную почву. Конечно, я не рассчитывала на нее, чтобы узнать, какие именно разговоры велись в особняке обо мне на протяжении 2 лет. Обо мне, пребывавшей за океаном, к великому моему счастью, эта тема оставляла меня равнодушной. Не это меня тревожило. Я продолжала болтать с тетей. Чтобы отвести разговор от своей особы, я стала расспрашивать о родных. Прежде всего, как здоровье дяди, который вчера не присутствовал на обеде. «Слава Богу! — воскликнула тетя Луиза. — Ему никто не дает его лет. С тех пор, как он стал работать над своей книгой, он прямо переживает вторую молодость. Сейчас кончает первый том. У него уже есть издатель. Понимаешь, что это значит? Теперь он целый день проводит в Национальной библиотеке. Часто я в полдень сажусь в метро, подхожу к дверям залы, вызываю его, и мы завтракаем в столовке, как студент. Но сегодня он придет домой. Он знает, что у нас будет тушеное мясо, так что ты его увидишь». Я осведомилась, как в действительности здоровье бабуси. По-моему, она очень переменилась. Тетя Луиза вздохнула, сказала что-то о ее непреклонном возрасте, который один всему причиной. А мне сообщили, что дети Валентина все по очереди переболели корью. Момент показался мне благоприятным. Я спросила: «А как Ксавье? Говорят, он поправился?» «Да, поправился, детка. Скоро он окончательно распростится с горами. Ты же сама знаешь, какая Эмма осторожная. Уж если она разрешила ему приехать, значит, опасности больше нет. Ему, верно, дадут бывшую комнату Симона?» «Ну и что же? Так и должно быть», — сказала тетя Луиза. «Из всех свободных комнат она самая большая и лучше всех расположена». Я разрешила себе немного помолчать. Дело в том, что я вообще не знала, будет ли жить Ксавье на авеню Ван Дейк. Я только предполагала это, а вот теперь знаю точно. И, пожалуй, рада этому. Я снова заговорила, будто продолжая ничего не значащую болтовню, и делала вид, что каждый мой вопрос просто случайно пришел мне только что в голову. По-моему, самое главное — не будет ли он чувствовать себя здесь чужим? Как знать, может быть, даже ему будет скучно. Разве что он займется... Я подождала. «Но ведь он, как я слышала, будет изучать право», — сказала тетя. Я скрыла изумление. Точно так же старалась я скрыть смущение из-за того, что притворяюсь перед тетей.